Спустя секунду кто-то из солдат застонал, еще один закашлялся и грязно выматерился. Медников, бросив огнемет, присел на корточки рядом и оперся спиной о стену, похлопал себя рукой по карманам, не сразу нашел сигареты. Потом прикурил, каждый раз глубоко и долго затягиваясь. — Да! — еле слышно прохрипел он. — С ума сойти! Сегодня зверушки прямо расстарались. Ничего не скажешь. Если честно, отвечать мне не хотелось. Я вообще чувствовал апатию ко всему миру. А больше всего мне сейчас хотелось врезать стакан водки, лечь в шезлонг и уснуть под звездами. Но мечтам моим не суждено было случиться. Хотя бы потому, что в этом мире уже многие годы не видно никаких звезд. Откуда-то издалека, из самой глубины города, донесся жалобный предсмертный рев, почему-то сдобренный довольно отчетливым эхом. С обеих сторон слышались звуки подоспевающей помощи. По стене бежали бойцы резервной роты, но это я потом узнал, что она резервная. И весь бой, несмотря на кажущуюся тяжесть, это всего лишь один из многих славных эпизодов в жизни охраны периметра. Не случись разрыва рабицы, вообще бы никто не погиб. Короче, много чего мне предстояло узнать. Только все это частности. Жизнь переходила в новую фазу. Возможно, это все было из-за того, что некий ненормальный отстрелял по мне, как в тире. А я еще в полной мере осознал, сколь густо заселено то, что принято называть дикой зоной. Я становился взрослее. И хотя до настоящего воина мне было еще ох, как далеко, а пороха я уже понюхал. Те жалкие несколько тысяч шагов до дома теперь казались куда более серьезной преградой. Меня бессловесного под руки уносили с периметра, а в ушах все стоял. Тот долгий, далекий, подхваченный эхом мучительный рев, по временам переходящий в жалобный вой.